Бриджида. Господи, в туалетах меня преследует злой рок. Это неизменное место встречи с дьяволом. Одергиваю платье и сажусь на свое место. «Ты что так долго?» Недовольно бурчит Лара. «Не спрашивай». Судорожно выдыхаю и пытаюсь расслабиться. Этот насыщенный индюк словно разлил по моему телу чан с кислотой. Даже от собственной кожи ощущаю дискомфорт. «Что с твоим лицом?» Брезгливо кривится подруга. «Твою мать!» Хочется заорать во все горло. Он же растер мой макияж по всему лицу. Ни слова не говоря, шокированные подруги спрыгивают со стула и опять несусь в туалет. Опираюсь о столешницу и в ужасе прикрываю глаза. Помада размазана по губам и щекам, будто я занималась самым грязными непристойностями. Козлина. Смачиваю салфетку водой и пытаюсь оттереть, но красная помада очень стойкая, цвет кожи оставляет желать лучшего. Сегодняшний вечер испорчен. И вот как ему это удается? Выхожу из туалета, направляясь к подруге, но резко меняю направление, когда в отдалении слышу надрывный крик. Вспоминаю, что за Явором приходил парень из компании Чезаро. А дальше ноги несут меня сами. Приходится попетлять, чтобы найти выход на задний двор. В баре ажиотаж, но эта часть здания пустует, что позволяет мне ходить там, где положено. Наконец натыкаюсь на дверь и, слегка приоткрыв, замираю. Два парня держат Явора с обеих сторон за руки, а третий задирает его голову за волосы. Не слышу их разговора, но прекрасно вижу, как Чезар наносит удары прямо по лицу. Подлость брата не устает удивлять, а ненависть окончательно оседает в глубине души. Но когда виски бьет блондина с ноги в грудь, мое сердце пропускает гулкий удар. Словно это пнули меня, а не Явора. Вырываясь на улицу и, запнувшись за порог, улетаю прямо в мусорный ящик. «Прекратите!» Вырывается у меня раздирающий горло крик. Тело пропускает судорожную тряску, но поднявшись на ноги, я уверенно направляюсь прямо в центр разборки, где, упав на колени, прикрываю Явора своим телом. «Ты больше не тронешь его!» Злобно рычу на своего брата, уткнувшись лицом в грудь блондина. Мое дыхание сбито. Я сжимаю руками окровавленную футболку, боясь посмотреть на своего личного дьявола. «Бриджида, встань!» Строгий бас Чезаро, вибрации касаются моей кожи, но я не реагирую. Немного отстраняюсь и поднимаю глаза на изумленное лицо Явора, словно кроме нас тут больше никого нет. Только вот издевательские шуточки заставляют меня вырваться из прострации. Парни, что стоят рядом, испускают надменные смешки, и мне жутко охота отвесить по звонкой пощечине каждому. Поднимаюсь на ноги и бросаюсь на кучу шакала. Раздраженный взгляд. Надеюсь, он достаточно красноречив. Один из них помят не хуже Явора, значит, сопротивлялся. Хотя в такие моменты смелость — это глупость. Ведь кто знает, чем бы все закончилось, если бы я не вмешалась. «Смешно? Думаете, вы крутые, побив одного толпой?» От крика мой голос срывается на хрип. Из-за той дикости, что они натворили, меня буквально распирает от ярости. «Чес, усмири свою мелочь!» В эту же секунду в лицо грозного парня печатается кулак моего брата, и тот отлетает на пару шагов назад. Издав неразборчивое мычание, он хватается за нос. Потом, не проронив ни слова, выпрямляется и просто стоит на месте, сердито вбирает ртом воздух. Чезар, ясно, лидер среди них, и меня это настораживает. Он даже одет неприлично, строгий костюм, туфли. Это не мой виски. «Съебали отсюда!» Рявкает Чез, и парни молча уходят, даже не огрызнувшись в ответ. «Кто они? У тебя новая компания?» Спрашиваю, скрещивая на груди руки и нервно постукивая пальчиками по коже. «Бриджида, не задавай мне тех вопросов, на которые я не смогу тебе ответить». «Ты мне противен! Уходи! А если хочешь еще поколотить, то придется начать с меня!» Грозно топая ногой, сжимая руки в кулаки. Грустная ухмылка искривляет губы брата. «Моя смелая девочка». Он подходит ко мне вплотную, решительно обхватив за затылок, притягивает к себе и касается губами моего лба. «Прости за все мелкое». Хриплый бас обволакивает своей тяжестью и в груди медленно разрастается давящий ком. «Почему ты все это делаешь? Почему стал таким?» Голос начинает дрожать. «Он мой брат, и как бы я на него ни злилась, все равно люблю. У него проблемы, и я это чувствую. Вижу в его черных глазах ту самую боль и не могу оттолкнуть. Хочу понять, что с ним происходит. Я покидаю страну, и вам больше нет места в моей жизни. Мне жаль, что наша семья потерялась в проблемах. Я не понимаю. Просто забудьте обо мне, и когда исчезну, не вздумайте искать. Виски? Подбородок болезненно сводит от поступающих жгучих слез, словно разнося по телу больные мурашки. Прошу, объясни мне, куда ты вляпался? А как учеба? Ты не можешь просто взять и исчезнуть. Он сгребает меня в объятия, я отвечаю ему взаимностью, стискивая пиджак. Он тебе не пара, Бриджида. Забудь его, иначе потом будешь страдать. Брат проходит ладонью по моей щеке, вытирая стекающие слезы. Прощай, мелкая. С этими словами Чезар стремительно уходит, а я стою как вкопанный и хватаю ртом воздух, который не могу проглотить из-за раздирающего кома в горле. Что происходит? Ничего не понимаю. Болезненные хрипы Явора вырывают меня из ступора, и я скорее бегу к нему. Опустившись на колени, обхватываю окровавленное лицо ладонями и поднимаю его голову. «Ты слышишь меня?» Схлипываю, вытирая лицо рукавом. Пытаюсь поймать пустой взгляд, но он блуждает. Глаза смотрят никуда, а голову тянет обратно к земле. Он слаб. Ему срочно нужна помощь. Пытаюсь поднять Явора, но это просто невозможно. «Твою мать!» Врезается мне в спину пронзающий крик. Оборачиваюсь и с облегчением выдыхаю. «Масон, как ты вовремя? Ему нужно в больницу!» «Нет!» Осекает он меня. «Никому ни слова о произошедшем. Ясно?» Киваю и сглатываю от прозвучавшего в мой адрес сурового тона. Масон поднимает Явора и, перекинув его руку себе через плечо, помогает ему передвигаться. «Ворон, какого, блядь?» Выдыхает Масон. «Заткнись!» Хрипит Явор. «Сукин ты сын! На испыталке ввязаться в такое дерьмо!» Непривычно видеть, как вечно ржущий толчок скинул маску клоуна и всерьез переживает за друга. Мы доходим до машины, и Масон заваливает блондина на заднее сиденье, но ложиться тот не особо собирается. «Мелкая!» Не дает закрыть дверь, упирается ногой. «Сюда села!» Мои брови резко взлетают вверх. «А не пошел бы ты нахрен!» Показываю ему средний палец. «Своей блондинке приказы раздавай!» Дверь с грохотом врезается в Масона, откидывая того в сторону, а из машины, подобно щупальцу монстра, выползают окровавленные руки. Евар поднимается и, пошатываясь, опирается о дверь. «Сядь в машину!» Грозно рычит, сплевывая сгусток крови на землю.